Прежде чем начать этот выпуск, небольшое объявление. Вместе с подкастом «Скоробей и Кит» мы сделали телеграм-канал с картинками, по которым Алина Аксенова рассказывает истории. Он называется «Галерея Скоробея». Заходите в галерею и рассматривайте изображения, пока слушаете этот подкаст. Привет, я Алина Аксенова, и это второй выпуск второго сезона подкаста «Скоробей и Кит». В этом выпуске мы поговорим о всемирном потопе, Вавилонской башне, Аврааме и Исааке. Представьте, что на дворе не 21 век, а 13-й. И вы живете в небольшом европейском городе, где в центре стоит собор с высокими башнями, заостренными арками и множеством скульптур. Вы не король и даже не его придворный, а обычный горожанин и занимаетесь тем, что, например, печете хлеб или делаете сапоги. Вы заходите в собор, потому что должны регулярно посещать службу. В самом центре собора стоит священник и говорит следующее. «Аве Мария, грация плена». «Доминус текум бенедикта ту ин мулиерибус, эт бенедиктус фруктус вентрис туи, Иисус». Аминь. Это текст молитвы на латинском языке. Более 600 лет назад в Западной Европе все священные тексты и Библия в том числе существовали только на этом языке. Он был языком церкви, и на нем в том числе звучали молитвы и проповеди. К сожалению, услышав этот текст, без перевода вы бы наверняка ничего не поняли. Но и 600, и 700 лет назад многие из пришедших в храм тоже ничего не понимали. Они не знали латинского и вообще не умели читать, а некоторые даже не знали, как выглядят книги. Книга вообще-то была роскошью и большой редкостью. А чтобы знать про основные события из Библии, скульпторы и художники изображали самые важные сюжеты на стенах соборов. Продолжаем фантазировать. Итак, мы — неграмотные жители средневекового города. Мы оказываемся у входа в собор Святого Стефана во французском городе Бурже. На уровне наших глаз целая серия вырезанных на стене изображений, рельефов. Между невысокими арками, украшающими вход в собор, мы видим ряды волнистых полос, по которым идет несколько женщин и мужчин. Некоторые из них держат на руках детей. Перед ними бегут животные. Все вместе они движутся по направлению к небольшому домику, стоящему на лодке. Так перед нами появляется история о Ное и всемирном потопе. После того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, на земле сменилось множество поколений людей, и, к сожалению, Бог был недоволен их поведением. Они много грешили и были очень далеки от задуманного Богом идеального человека. Именно тогда Бог решил наслать на людей сильный дождь. Единственным праведником тогда был Ной. И вот его вместе с семьей Бог захотел оставить в живых, чтобы после потопа именно его потомки заселили землю заново. Для этого он объяснил Ною, что нужно построить большой ковчег, который будет ходить по волнам, когда вода покроет землю. В этот ковчег Ной должен будет взять свою жену, сыновей и их жен, а еще разных животных и птиц. В Библии сказано «каждой твари по паре». Эта история вполне понятно показана на стене собора в Бурже. Лодка с домиком — это ковчег. Идущие к нему люди — дети и внуки Ноя. Волнистые полосы под их ногами — прибывающая на землю вода. Вообще-то в Библии сказано, что дождь пошел уже после того, как все оказались в ковчеге. Но средневековые художники часто изображали все события сразу, чтобы рассказать всю историю в одной картинке. Мы говорили об этом в прошлом выпуске. Рядом с ковчегом на облаке показан Бог в тот самый момент, когда он разговаривает с Ноем. Можно сказать, что Бог дает Ною инструкцию о том, как строить ковчег. Надо использовать дерево гофер. Что это за дерево, ученые точно не знают. Но некоторые говорят, что это кипарис или кедр. Его в этих краях считали особо прочным и надежным деревом. Ковчег нужно было просмолить, то есть покрыть смолой внутри и снаружи, чтобы в него не попадала вода. Внутри, по указанию Бога, Ной сделал несколько отверстий. Окошко вверху и дверь сбоку. И еще нужно было разделить ковчег на три яруса. Самый нижний предназначен для диких зверей, средний – для птиц и домашних животных, а верхний – для людей. Вообще-то Ной должен был собрать животных и птиц всех видов, которые водились на Земле. И многим непонятно, как такое возможно, ведь тогда ковчег получился бы просто огромным. Хотя в Библии его размеры указаны, и они не так, чтобы невероятные. Приблизительно 134 на 22 и на 13 метров. Это как четырехэтажный дом длиной в два футбольных поля. Вернемся к собору и увидим, как между другими арками, идущими дальше, показаны люди, и некоторые из них изображены вверх ногами. Так средневековый мастер рассказал о том, как все оставшиеся на земле грешники ушли под воду во время потопа. Дождь, который Бог наслал на землю, шел 40 дней и 40 ночей, по одной из версий. Об этом Бог также предупредил Ноя. Еще один рельеф показывает, как Ной выглядывает из ковчега. Это тот самый момент, когда дождь закончился, и Ной решил проверить, показалась ли суша и можно ли выходить наружу. На поиски суши сначала отправили ворона. Несколько раз он вылетал из ковчега и возвращался обратно. Это был знак, что хотя дождь и закончился, вода еще не сошла с земли. После ворона Ной отправил голубя, который вернулся с оливковой веточкой в клюве. Это был знак, что кроны деревьев освободились от воды, и скоро можно будет начинать новую жизнь на земле. Следующие рельефы уже о том, как Ной и все обитатели его ковчега вышли на сушу. Рядом с уже пустым ковчегом изображен Ной и виноградная лоза, а дальше множество бочек. Это бочки с вином, и в Библии сказано, что после возвращения на землю Ной посадил виноградную лозу. Вот древние греки считали, что изготовление вина впервые опробовал Дионис и потом научил людей делать этот напиток. В Библии же первый винодел – это Ной. Напомню, что все это время мы рассматривали рельефы, созданные на стене французского собора. Причем собор этот находится в долине реки Луары, то есть там, где делают известное на весь мир вино. Возможно, поэтому скульптор решил изобразить близкий для него эпизод из этой истории. А вот кое-что очень важное он изображать не стал. Зато автор мозаики, которая была сделана в Венеции в соборе Святого Марка, изобразил стоящий на земле ковчег. Из ковчега дружно и весело выбегают разные животные. Там и львы, и леопарды, и зайцы, вылетают птицы, и видно, как внимательно Ной следит за процессом, чтобы все выбрались наружу. За спиной героя вся его семья, а над их головами разноцветная радуга. Радуга обычно появляется после дождя, но здесь она напоминает об одной важной вещи. После того, как Ной с семьей вышел из ковчега, Бог заключил с ним и человечеством в его лице еще один, второй завет, договор, как когда-то с Адамом. Согласно завету, люди снова будут жить на земле, властвовать над всеми животными, птицами и растениями, а Бог никогда больше не пошлет на землю такого страшного бедствия. И вот в знак этого нового договора Бог создал радугу. Она соединила небо и землю, и в ней можно видеть знак союза между небом и землей, то есть между Богом и человеком. На рисунках, посвященных этому библейскому эпизоду, ковчег выглядит по-разному. Часто он похож на закрытый корабль, показанный в разрезе так, что мы видим ярусы, поделенные на клеточки, и в каждой клеточке какой-нибудь зверь, птица или человек. Иногда ковчег напоминает городской средневековый дом, стоящий на большой лодке, как раз как на рельефе собора. Какой же формы мог быть этот ковчег, если бы он действительно существовал? Ученые-богословы предполагали, что он мог напоминать усеченную пирамиду, квадратную у основания и сужающуюся к вершине. Стоп. Давайте представим эту форму. Получается, что это пирамида, но с плоским верхом. А ведь именно так выглядели храмы, которые строили в древности на Ближнем Востоке. Точнее, храм представлял собой несколько таких пирамид, поставленных друг на друга. В итоге получалась ступенчатая пирамида. Ее еще называют зиккурат. Те события, о которых мы говорим, происходят как раз на Ближнем Востоке. Поэтому нет ничего необычного в том, что автор библейского текста имеет в виду те реалии, которые он видел своими собственными глазами. Один из самых могущественных городов на этой земле – Вавилон. И Библия рассказывает историю о башне, построенной в этом городе потомками Ноя. Во всем мире был один язык и одно наречие. Двигаясь к востоку, люди вышли на равнину в Шинаре и поселились там. Они сказали друг другу: «Давайте сделаем кирпичи и обожжем их получше». Кирпичи у них были вместо камня, а смола была вместо известкового раствора. Потом они сказали: «Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле». Господь сошел посмотреть на город и башню, которые строили люди, и сказал: «Все люди – один народ, у них один язык. Вот они и затеяли такое. Теперь не будет для них ничего невозможного. Сойдем же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга». И Господь рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. Вот почему он был назван Вавилоном, ведь Господь смешал там язык всего мира. Оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли. Эта короткая история повествует о том, как Бог не одобрил замысел людей, которые решили построить высокую башню. Смешав языки и тем самым разобщив людей, ведь они совсем перестали понимать друг друга, Бог остановил строительство. Ему было важно, чтобы люди расселились по всей земле, создав разные страны, в которых они будут говорить на разных языках. Обычно историю о Вавилонской башне объясняют как пример желания стать равным Богу, а он этого не любит. Такое поведение считается грехом гордыни. А что же художники? Невзирая на то, что этой истории в Библии отведено лишь несколько строк, они изображали Вавилонскую башню довольно часто. Художников завораживал образ этой башни до небес. Средневековые мозаики из соборов Палермо демонстрируют нам рабочих, каждый из которых занят своим делом. Один обжигает кирпичи, подбрасывая в печь связку хвороста, другие мешают раствор, которым собираются скреплять кирпичи. Еще одна группа строителей стоит на разных ярусах башни, вооружившись молотками и лопатками. Вероятно, они укладывают кирпичи. Во всех картинах с Вавилонской башни есть один общий момент. Она сужается кверху. Что ж, это характерно для любой башни, не только Вавилонской. И многие художники, жившие в Европе между XII и XVII веками, конечно, ориентировались на облик башен, который они видели в своих городах. Самая известная Вавилонская башня написана Питером Брейгелем-старшим почти 500 лет назад. Художник показал огромную конструкцию в форме сужающегося цилиндра, по ярусам которого можно увидеть многочисленные полукруглые арки. Многие исследователи сходятся на мысли, что прообразом для этой версии башни стал римский Колизей. Овальное здание, построенное в Риме около 2000 лет назад. Там проходили бои гладиаторов. Это сооружение с веками было разрушено, но не до конца, и до сих пор Колизей в Риме производит большое впечатление. Питер Брейгель явно тоже интересовался темой строительства и на разных этажах башни не просто показал строителей, но и приспособления, с помощью которых добывают камни и поднимают их на большую высоту. Кое-где показаны строительные леса и даже бытовки, то есть небольшие домики для строителей. Все это говорит о том, что сам художник неплохо разбирался в том, как устроены строительные приспособления. Однако не только это важно в картине. Башня стоит на берегу моря. Ее гигантский размер особенно ощущается в сравнении с кораблями, которые стоят у берега. С другой стороны, множество домов. Они тоже выглядят крошечными в сравнении с башней. Если присмотреться к картине, в подножии башни мы видим большой средневековый город с множеством домов, площадей, мостов и церквей. Конечно, в Библии не описаны такие подробности, да и если бы они были, то однозначно о таких домах, кораблях и море речи бы не было, ведь древний Ближний Восток выглядел совсем по-другому. Скорее, Питер Брейгель изобразил современный ему город, похожий на его родной Антверпен, город в Бельгии, а во времена Брейгеля он был частью государства Нидерланды. Это был огромный город, как когда-то Вавилон. Туда приезжали люди со всех концов Европы и, конечно, говорили на разных языках. А еще это был центр торговли с множеством купцов из разных стран. Конечно, здесь жили очень богатые люди, которые стремились возвыситься, получить власть, принимать важные решения. Изобразив Вавилонскую башню, Брейгель сравнил аппетиты, желания и цели этих людей с теми, что когда-то были у строителей башни в Вавилоне. Они забыли о скромности, решили возвыситься до Бога, поставить перед собой слишком большие цели. Получается, что Вавилонская башня, как и многие другие образы из Библии, это универсальный герой, который может появиться как символ человеческой гордыни или мании величия, которая была свойственна человеку во все времена. А большой роскошный город, мегаполис, где живет множество людей, которые говорят на разных языках и стремятся к богатству, иногда называют Вавилоном, имея в виду Нью-Йорк, Москву, Лондон, Токио и другие мировые столицы. Из Антверпена, крупного города в Нидерландах, вернемся в Бурж, в тот самый собор, у входа в который мы рассматривали рельефы с историей о потопе. Теперь зайдем внутрь и полюбуемся лучами яркого света, который проходит через витражи, цветные стеклышки в окнах, из которых составлялось изображение. Этот цвет так поражал всякого, кто заходит в церковь, что не поверить в Бога было просто невозможно. Человеку казалось, что он попал в абсолютно чудесное пространство, буквально оказался в раю. Проходя сквозь витраж, лучи света окрашивались в красный, синий, зеленый и другие цвета. Витражи, где тоже были изображения, тоже своеобразный рассказ о каком-то библейском событии, и иногда о нескольких сразу. Поэтому витражи, как и рельефы, тоже были особым видом Библии в картинках. Идя от витража к витражу, зритель как бы читал Библию, все самые значительные истории из этой большой книги. Иногда художник заключал такие изображения в рамки в форме цветка и помещал их в лепестки или промежутки между лепестками. Один из таких витражей рассказывает историю, которую называют одной из самых важных во всем Ветхом Завете, и мы скоро узнаем, почему. Между лепестками слева мы видим мужчину, который ведет за собой маленького мальчика. В руках у мужчины нож и факел с горящим огнем, а мальчик несет на плечах две вязанки хвороста, лежащие крест-накрест. В участке напротив эти же герои, но здесь, кажется, происходит что-то страшное. Мужчина наклонился над лежащим мальчиком и замахнулся на него ножом. Ситуация похожа на страшное кино, где жестокий злодей причиняет вред ребенку. Но сейчас мы во всем разберемся. Важнейший герой Ветхого Завета – Авраам. Он был праведником, то есть честным и безгрешным человеком. Однажды Бог сказал Аврааму, что он выбрал его среди тысяч других людей и что его потомки будут царствовать на земле. Авраам очень удивился, ведь у него даже не было детей, хотя самому Аврааму уже исполнилось 100, а его жене Саре 90 лет. Но эта история еще и о том, что для Бога нет ничего невозможного. Поэтому у Авраама и Сары родился сын Исаак. Именно Исаака мы видим идущим за Авраамом. Зеленые связки на спине Исаака, которые лежат крест-накрест, это дрова, из которых нужно будет сложить костер, чтобы принести жертву. Вы уже знаете из предыдущего выпуска, что в те времена было принято приносить Богу жертву, закалывать ягненка и класть его на костер. Это был такой способ показать Богу уважение, сказать, что человеку для Бога абсолютно ничего не жалко. Но рядом с Авраамом и Исааком нет никакого ягненка. В жертву Богу Авраам должен был принести не животное, а собственного сына. Да-да, незадолго до этого Бог явился к Аврааму и сказал, чтобы он принес ему Исаака в жертву и указал, где именно это должно произойти. На втором стекле мы видим, как Авраам замахивается ножом над Исааком. Но здесь же появляется еще один персонаж. Это ангел. Он удерживает руку Авраама, не давая ему убить сына. В искусстве эту сцену изображали множество раз. Иногда Исаака показывали ребенком, а иногда крепким юношей. Голландский художник Рембрандт написал эту сцену очень напряженной и показал Авраама, закрывающим сыну лицо рукой, чтобы тот не видел, как отец жестоко поступает с ним. А тело Исаака Рембрандт изобразил так, будто на него направили яркий прожектор. Тело будто светится. Так художник говорит, что Исаак — невинная жертва, которую приносят для какой-то высокой цели. Но вы уже знаете, что по поручению Бога ангел мешает Аврааму. Он есть и в картине Рембрандта. Можно сказать, что эти трое — Авраам, Исаак и ангел — три неизменных героя этой сцены. Исаак остался жив. Просьба Бога была просто проверкой, и Авраам ее прошел. Он доказал, что Бог ему дороже собственного сына. Так Бог убедился, что Авраама он выбрал не зря и сдержал обещание. Дальше многие великие библейские герои, цари, пророки и праведники произойдут из рода Авраама. Давайте снова обратимся к витражу. Между двумя описанными сценами есть и третья, но, кажется, она уже не про Авраама. В центре такого цветка из стекла есть самое большое изображение. На нем мы видим полуобнаженного героя с большим крестом на плече. Над головой героя — нимб. Это Иисус Христос. Он несет крест, на котором будет казнен, распят. Он идет на гору под названием Голгофа, где и случится казнь. Об этом событии из жизни Иисуса рассказывается в Новом Завете, книге, написанной много позже Ветхого Завета и описывающей события, которые случились сильно после. Тогда почему же эта сцена оказалась здесь? Если мы присмотримся к вязанке дров на плечах Исаака, увидим две скрещенные зеленые связки. По виду, цвету и форме они напоминают крест Иисуса. Таким образом, художник говорит, что эти герои похожи, и не только из-за креста на плечах. И тот, и другой — невинные жертвы. Исаак мог стать жертвой своего отца, а Иисус стал жертвой по решению своего отца, то есть Бога, чтобы искупить человеческие грехи. Как Авраам не пожалел своего сына ради Бога, так Бог не пожалел своего сына ради человечества. Связь между этими событиями была очень важна для верующих людей, и таких связей между историями из Ветхого и Нового Завета существует немало. Читать рельефы и витражи, хотя и увлекательно, но не очень просто. Перемещаясь от окна к окну, мы можем увидеть множество необычных сцен и героев. Например, часто встречается бородатый человек с рогами. О том, откуда у героя Ветхого Завета взялись рога на голове, и о том, что происходило с головами и другими частями тела некоторых ветхозаветных персонажей, мы поговорим в следующем выпуске. В конце каждого выпуска мы предлагаем небольшое задание. Представьте, что Вавилонскую башню решили построить в современном городе. Как бы она выглядела? Из чего была бы построена? Из стекла и стали? Или, может быть, бетона? Или была бы кирпичной? Придумайте современный образ Вавилонской башни и нарисуйте его. Свои рисунки присылайте в наш чат-бот «Привет, гусь-гусь». Спасибо, что слушали нас. А над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер и композитор Алексей Воробьев, фактчекер Михаил Трунин. Обложку нам нарисовала Вера Хохлова, а джингл написал Женя Миневский. Спасибо студии «Резонант Артс». Всем пока!